жизни его грозила прямая опасность. Моррис написал подробнейший отчет обо всем, что произошло, и послал его мне. Теперь он хотел передо мной оправдаться, сказал, что женщина извела его своими волнениями. Возможно, он и сам стал волноваться. И Дебаль еще раз посетила сеньора. Из доброго отношения к ней, шпион не лишен привлекательности, тот обещал, что самые влиятельные силы решительно вмешаются в дело. План заключался в том, чтобы обязать Морриса наглядно восстановить события. Другими словами, ему дадут самолет и разрешат воспроизвести испытания, которые он якобы проводил в день аварии. Влиятельные силы взяли верх, но самолет, предназначенный для испытания, будет двухместным. Это затрудняло вторую часть плана — бегство Морриса в Уругвай. Моррис сказал, что с сопровождающим справиться сумеет. Влиятельные силы настояли, чтобы выделен был точно такой же моноплан, как тот, что потерпел аварию. И Дебаль целую неделю изводила его своими надеждами и тревогами. Но вот, наконец, пришла сияя от радости и объявила, что все устроено. Испытание назначено на ближайший четверг. Оставалось 5 дней. Полетит он один. Женщина тревожно посмотрела на него и сказала: «Я буду ждать тебя в колонии. Как только оторвешься, бери курс на Уругвай. Обещаешь?» Колония — город в Уругвае на побережье залива Ла-Плата. Он пообещал. Повернулся лицом к стене и сделал вид, будто заснул. «Понимаешь?» — объяснил он. «Она словно заставляла меня жениться». И я разозлился. Он и не подозревал, что они прощаются навеки. Моррис был уже здоров, и на следующий день его перевели в казарму. «Чудесные были дни», — сказал он, — «зная себе, пили мате или пропускали рюмочку с часовыми. Не хватало еще, чтобы вы играли в труко», — сказал я. Труко — карточная игра. Это было просто наитием. Разумеется, я не мог знать, играли они или нет. Что ж, и в картишки раз-другой перекинулись. Я был поражен. Очевидно, случай или обстоятельства сделали Морриса образцом аргентинца. Вот уж не думал, что он станет носителем местного колорита. «Можешь считать меня болваном, — продолжал Иринео, — но я часами мечтал об этой женщине. Так с ума сходил, что в конце концов подумал, будто забыл ее. Пытался вспомнить ее лицо и не мог, — спросил я. Как ты догадался?» Не дожидаясь ответа, он стал рассказывать дальше. Дождливым утром его высадили из какого-то допотопного автомобиля. В Паломаре его поджидала важная комиссия, состоявшая из военных и чиновников. «Это напоминало дуэль», — сказал Моррис. «Дуэль либо казнь. Двое или трое механиков открыли ангар и выкатили истребитель «Девотин», достойный соперник древнего автомобиля. Он запустил двигатель, увидел, что горючего едва хватит на 10 минут полета. Лететь в Уругвай было невозможно. На минуту ему стало грустно. С печалью он подумал, что, пожалуй, лучше умереть, чем жить рабом. Хитроумный замысел провалился. Лететь бесполезно. Он хотел было позвать этих людей и сказать им: «Сеньоры, дело кончено». Но равнодушно предоставил событиям идти своим чередом. Решил еще раз испробовать новую схему испытаний. Самолет пробежал каких-нибудь 500 метров и оторвался от земли. Он точно выполнил первую часть испытания, но едва перешел к новым методом